Как преодолеть образовательный нигилизм школьников? В соответствии с последними опросами, 73% школьников ответили, что не любят школу. Из них 16% признались в том, что посещают уроки только потому, что их заставляют родители. Более того, доля школьников, которых принуждают участвовать в конкурсах и олимпиадах, составляет 20%. Ну, знаете ли, подавляющее большинство учеников не любит школу. О каких позитивных результатах обучения можно говорить, если в его основе лежит принуждение ходить туда, куда школьники ходить не желают, и заниматься тем, чем они заниматься не хотят? Ребята, принимавшие участие в опросе, отмечали, что у них совсем мало интересных уроков. Нет учителей, способных вести свои занятия так, чтобы на них хотелось прийти. Мало предметов, которые могут пригодиться при выборе актуальной специальности. 65% школьников указали, что им не удается полноценно выполнять домашние задания из-за того, что их слишком много. Соответственно, у детей не остается времени на своих друзей и хобби. Многие родители подтверждают, что сына, дочь, приходится буквально выталкивать утром в школу. Домашние задания часто игнорируются или выполняются только после бурных скандалов. Не любят дети школу. Это факт. Поэтому многие принимаются школу прогуливать, писать записки для учителей маминым почерком, саботировать выполнение домашних заданий. В старших классах школьников начинают запугивать предстоящими экзаменами, ведь страшнее ЕГЭ зверя нет, как известно. Начинаются занятия с репетиторами, подготовительные курсы, бесконечные пробные тесты, постоянный прессинг со стороны учителей, ужас в глазах родителей. «Не сдашь ЕГЭ, будешь дворником работать» и прочее. Для увлекательного и добросовестного обучения, озаренного радостью открытий, никакого места не остается. В ходе анкетирования участникам задавали также вопрос, а можно ли что-то сделать, чтобы школа стала более привлекательной для подростков? Предложения были разные. Самые распространенные оказались следующие пожелания. Учитывать интересы молодого поколения при подаче учебного материала. Сделать систему школьного образования более профориентированной. Увеличить долю компьютерных технологий в школе. Интересно отметить, что у взрослых к своей работе отношение более терпимое, чем у учеников к школе. Статистики подсчитали, что почти половина работающих россиян не любит свою работу. При этом 26% работают не по той специальности, которую они осваивали, и только 20% по той, на которую они учились. Остальные затруднились ответить, видимо, в силу того, что ничему не учились и работают на неквалифицированной работе. Об этом сообщил фонд «Общественное мнение» – ФОМ. Результаты исследования говорят о том, что 48% респондентов скорее довольны своей работой, 8% их рабочее место категорически не нравится. Интересно, что 37% респондентов не бросили бы свою работу, если бы даже имели достаточно денег, и только 17% ушли бы, не жалея. То есть со взрослыми действительно положение выглядит не как со школьниками, что еще раз подтверждает катастрофическую ситуацию в школьном образовании. Заметьте, и тот факт, что только 20% работают по профессии, подтверждает катастрофичность высшего и специального образования. Более нерациональную и дурную ситуацию трудно себе представить. И это характерно вовсе не только для России. В других странах имеются подобные результаты опросов. Интересно, что в Канаде процент работающих по специальности также измерялся 20%. Подобная ситуация наблюдается и в европейских странах. Эффективность обучения как системы сравнима с ношением воды в сите. Если бы в домашнем хозяйстве что-либо происходило бы с такой же степенью эффективности, мы бы немедленно навели порядок. Например, если бы мы потребляли только 20% покупаемых продуктов, а 80% выбрасывали. При всей неэффективности наших хозяйств такое положение невероятно и несовместимо с нашими бюджетами. Ну а поскольку образование в основном осуществляется на общественный бюджет, значит оно ничье. Чему же удивляться? Несмотря на то, что многие люди считают советскую систему образования и даже ее последователя, нынешнюю систему, лучшей в мире, такие мнения голословны, ибо у нее довольно много минусов. Из них два основополагающих, которые во многом влекут за собой и остальные проблемы. Одна из этих проблем – обилие предметов, знания по которым никогда большинству людей не понадобятся. Как мы писали ранее, причиной потерянности школьников в современном мире избытка информации является отсутствие опорных точек. Эти ориентиры не формируются так, как формировались у поколений до цифровой эпохи, в которую однозначность по определенным направлениям позволяла жить проще, не задумываясь о многом, об альтернативах там, где они не нужны, а порой и смешны. Также прочно укоренившиеся в мозгу постоянные и неизменные суждения и установки создавали опору, каркас не только для рационального мышления, но и эмоциональный каркас, давая человеку спокойствие и уверенность, ощущение того, что он понимает то, что происходит вокруг него, уверенность в некоторых вещах, которые непременно произойдут в будущем, которые поддерживали людей в трудные моменты, давали моральные, душевные силы преодолеть трудности. Для детей такое состояние очень важно. Это не значит, что всем необходимо пребывать исключительно в зоне комфорта постоянно, ведь тогда не будет мотивации к развитию. Однако ощущение спокойствия, путь иллюзорной защищенности и возможность в этом состоянии осмыслить происходящее и подумать о будущем и проанализировать прошлое крайне для развития необходимы. Конечно, все постепенно. Когда-то выбор состоял в том, обуться или пойти босиком, а в наши дни даже в достаточно бедных странах есть какой-никакой выбор на разный вкус. Так же и с образованием. В начале 20 века в российской деревенской глубинке, например, для большей части населения стоял вопрос, идти в школу или продолжать помогать родителям вести большое хозяйство. Никто и не задумывался, что там в школе изучают и насколько это полезно, лишь бы хоть немного грамотным стать. В середине 19 века в европейских школах намеренно делали обучение как можно скучнее, чтобы приучить детей к будущей монотонной многочасовой работе. Теперь же очень многие имеют возможность выбора в образовании, а сколько разных форматов и методик придумано, на любой вкус и возможности. Люди спорят об эффективности, о содержании программ, проводят исследования. Но кажется, уже сейчас описанное разнообразие перевалило за какой-то невидимый предел. Когда потребности, в том числе и образовательные, ученикам навязываются, причем порой очень агрессивно. И много родителей идет просто на поводу у банальной рекламы или же разных хитрых маркетинговых ходов, навязывая своим детям то, что навязано им. В этой ситуации мозг ребенка бомбардирует информацией, постоянно пытаясь развлечь, научить чему-то вне школы, а в школе кидают под огромный водопад бесполезных и малосогласованных знаний. Ученик начинает захлебываться, перестает обучаться вовсе, даже самым простым бытовым навыкам, таким как, например, мытье посуды или вечерний туалет. Под воздействием огромных, непосильных объемов неструктурированной информации самого разного качества и детализации ребенок не только теряет способность к критическому мышлению, о чем мы писали ранее, но и не может научиться находить пробелы в поданной информации и искать способы их заполнить, все принимает на веру или наоборот, ничему не верит, не умея отличить качественную информацию среди прочего месива, Тем более, что такой обычно доли процента, и найти ее непросто даже профессионалу в наши дни. Если поток информации кажется неструктурированным, чересчур мощным, а главное бесполезным, развивающийся мозг может начать попросту отвергать его. А если продвинутые преподаватели еще и активно напирают с разговорами о критическом мышлении, то возникает тот самый нигилизм, когда ученик не считает нужным воспринимать информацию от педагога, так как считает, что ничему нельзя верить, а все, что исходит от школы и вообще связано со словом «учеба», совершенно бесполезно. Особенно часто это возникает, если в семье и школе ребенка частенько обманывают, причем этот обман в какой-то момент становится очевидным для ребенка, или когда ожидания ребенка от учебного процесса резко расходятся с реальностью. В современном мире у ребенка отсутствуют универсальные положительные ролевые модели. Прошло время, когда мечтали стать космонавтами и доблестными военными, учителями и врачами. Подобные идеалы серьезно девальвировались. И самое страшное, что взрослым нечего предложить своим чадам, у них самих давно потеряны ориентиры. Мир, особенно в эпоху пандемии, представляет одну большую ужасающую неопределенность. Причем все прекрасно понимают, что она, увы, не временная, что после такого удара по экономике мир вряд ли оправится без потерь, что вполне можно ожидать еще больших пертурбаций. А когда взрослым нечего сказать, то дети это прекрасно чувствуют. Успех многих родителей сведен на нет закрытием предприятий, разорением, урезанием всевозможных бюджетов. Теперь трудно зажечь личным примером, и остается только разводить руками. Как же преодолеть эту ситуацию? Сделать, чтобы было интересно и важно принимать информацию и навыки, повысить авторитет учителя и создать опорные точки, тот базис, фундамент, на который ребенок в дальнейшем сможет опереться. В случае, когда это нигилистическое отрицание всего уже прочно сформировалось и угнездилось в сознании ребенка, нужна большая работа. И в первую очередь это развитие различных полезных практических навыков в тех ситуациях, когда ученик явно ощущает потребность в них. Создание таких ситуаций требует продуманности и тщательности, чтобы с одной стороны педагог не выглядел в глазах ученика беспомощным, предлагая ему подумать над сложившейся ситуацией или конкретной задачей, но в то же время и не давил авторитетом, навязывая какие-то действия или мысли, едва ученик задумался. Соблюдение этой тонкой грани для ученика, а тем более для целого, пусть даже небольшого класса, требует от педагога высокого профессионализма и большой любви и увлеченности своей работой. Именно тогда у педагога возникает внутреннее ощущение, что необходимо ученикам в данный конкретный момент, что они хотят и могут, как настроены и как помочь им перейти на следующую ступень развития своих навыков, личностных качеств, знаний, социальных и эмоциональных взаимодействий с собой и другими. Ведь отрицание всего ровно так же, как и отсутствие критического мышления, тормозит, а то и вовсе блокирует развитие, так как и в этом случае совсем не на что опереться. Рассмотрим сказанное выше подробнее на конкретных примерах. Для создания опоры педагогу стоит строго определить источники качественной информации. Их может быть несколько, но важно, чтобы это было ограниченное количество. Для дошкольников достаточно одного, максимум двух. Любимая книга, место, сайт, где содержится качественная информация, к которой, помимо учителя, ребенок может обращаться, зная, что она качественная и что там можно искать ответы на свои вопросы, если в данный момент нет возможности спросить у учителя. По мере взросления ребенка можно добавлять новые источники и разные форматы подачи материала, учить грамотно пользоваться ресурсами разных форматов. Причем для каждого возраста это будет своя информация, свои источники с разной степенью детализации. Тут важно помнить, что только тогда, когда сформирована база, опорные точки на основе этих источников, когда ребенок хорошо усвоил, что представляют из себя качественные источники, можно дать ученику попробовать поискать информацию самому, но никак не до формирования этой опоры. Дети, которые не подготовлены таким образом, быстро потеряются в мире противоречивой информации и утратят интерес к ее поиску, никогда не поймут важности качества информации, не научатся фильтровать ее, ведь фильтруется она по определенным критериям, которые применяются к ней автоматически, без лишнего напряжения, а значит навык должен быть хорошо отработан вместе с преподавателем путем анализа, обсуждения и так далее. Корабль, имеющий хорошую навигационную систему на борту, смело выходит в океан, не рискуя в нем потеряться. А если система плохая или отсутствует, лучше сидеть на берегу. А ученик идет за учителем, как небольшой корабль через льды идет за ледоколом, пока сам достаточно не окрепнет, чтобы преодолеть путь любой сложности. Например, если из книги ученик узнает, что снежинки бывают самой разной формы, а снег не всегда состоит из снежинок, а затем убедится в этом лично, такое совпадение информации и реальности даст ему уверенность, что и то, что он лично проверить не может, скорее всего тоже верно изложено в данном источнике. Вовсе не обязательно проверять абсолютно все, достаточно того, что доступно на данное время. Но понимание качества и навык анализа, пошагового сравнения с эталонами, с проверкой на практике, где возможно, позволит оценивать и качество новых для ученика источников. Есть тут, правда, одно «но». Все это работает, если начать грамотно работать еще с малышами. А если ученик уже отрицает все на свете, мол, я знаю лучше, ничего знать и слышать от вас, взрослые, не хочу. Ведь он не может знать даже того, что он не знает. Особенно ярко такое проявляется у подростков. Особенно у тех, которые уже успели потеряться, даже раствориться в бурных потоках информации и всего лишь пытаются найти себя, собственную сущность среди этого. В данном случае это отторжение – проявление нормального инстинкта самосохранения. Для начала, конечно, стоит банально признать, что ребенок действительно кое-что знает и он молодец. Особенно похвалить, если хоть немного пытается осмыслить окружающую действительность, собственную личность. Эта похвала, несомненно, будет заслуженной. Конечно, все разные. Кого-то важно не перехвалить за то, что легко дается, а кого-то нужно хвалить постоянно и с упоением, потому что самооценка низкая, и отрицание – всего лишь попытка в выступлении ухватиться за соломинку, чтобы окончательно не утонуть, не потерять себя. Именно с похвалой в российских школах совсем плохо. В Канаде, Израиле, Новой Зеландии и некоторых других странах выдают сертификаты и грамоты по маломальскому поводу. Стараются часто хвалить, хотя там свой перекос в сторону фальши и лицемерия, которые дети прекрасно распознают. Важно не заставлять учить все и вся, что содержит образовательные ресурсы. Важно привести ученика к той ситуации, когда знание ему будет необходимо по той или иной причине, когда ограниченность знаний и опыта будет осознана и возникнет потребность их расширить для решения возникшей задачи. Мозг упорно сопротивляется против информации, которую считает ненужной, но охотно и без труда схватывает и запоминает, что считает полезным. Если нам встречается непонятное слово слишком часто, оно начинает не на шутку раздражать наш мозг, вертится на языке, и отсутствие понимания его значения провоцирует мозг отыскать его и накрепко запомнить. Так действует зрелый, хорошо сформированный разум. Дети же могут не догадываться и не осознавать, что нужно сделать, чтобы неизвестное, часто повторяющееся слово перестало раздражать их мозг. Известно, что заполнение пробелов доставляет мозгу удовольствие. Вот и следует строить обучающий процесс на этом, чтобы в конце концов сопротивление мозга против новой информации было преодолено. Тут, разумеется, также не проверишь все, что ученику необходимо изучить, не подгонишь задачи абсолютно подо все. Но грамотно составленные ситуационные задачи дадут возможность педагогу приобрести авторитет, а ученику осознать как пробелы в своих знаниях и умениях, так и понять возможность их заполнения и собственного развития на основе нового качественного материала. Для описанной выше ситуации приведем такие примеры, чтобы было понятнее. Хорошей, комплексной задачей является школьная ярмарка, где ученики продают различные вещи, сделанные своими руками, за школьную валюту. Ученик, который считает, что ему совсем не нужно учиться, скажем, рисовать, дескать, и так хорошо рисует, при попытке продать свои картины быстро убедится, что картина, нарисованная учениками, которые внимательно учились на уроках рисования, продаются лучше. Увидев работы конкурентов, причем не только со своей, но и с чужой оценкой, ученик, вероятнее всего, захочет впредь относиться к обучению живописи внимательнее. Аналогичная, кстати, ситуация с физкультурой. Даже технику бега нужно осваивать. Кто с этим не согласен, на соревнованиях, даже школьных, блистать не будет. Как это ни странно, но корыстные устремления являются хорошим мотиватором. Известны эксперименты, с помощью которых небольшие обезьяны-капуцины способны понимать значение символов и могут использовать предметы, не имеющие для них ценности, в качестве обменного эквивалента для получения пищи, и не только пищи, то есть в качестве денег. Так что кроме чистых похвал, вполне можно придумать систему материальных стимулов, чтобы поддерживать даже у нигилистов определенный интерес к учебе. Тут уж, как говорится, уже все средства хороши, ибо со школьниками-нигилистами терять нечего. Но вернемся к ярмарке. Здесь каждый нигилист с большой вероятностью сумеет убедиться, что и умение продумать стратегию изготовления своих товаров и способов их продать, чтобы потом купить у какого-нибудь искусного местного повара побольше вкусных пирожков, рассчитав затраты и прибыль, разменивая деньги, требует определенных навыков и знаний, и с удовольствием будет их осваивать, если ему их не достает. И последнее, о чем стоит сказать тут, это создание позитивной атмосферы, но, конечно, не ограничиваясь лишь этим. В этом случае проблематично проявлять негативные эмоции, бурча, что, дескать, учиться совсем ничему не нужно. Если занятие дает положительные эмоции, открывает новые горизонты, вытаскивая ребенка из скорлупы всезнайства или просто вредности, «назло не хочу учиться, и так нормально», мало кто устоит, чтобы не последовать за педагогом и примером других, заинтересованных учеников. Расшевелить эти положительные эмоции помогают самые разные вещи и переключения, в первую очередь разных органов чувств и соответствующих им зон мозга, с уставших на отдыхавшие, со слуховой информацией на зрительную и тактильную, например. Переключение с пассивного участия в занятии на активное и наоборот. Да те же пирожки, в конце концов, запах которых сулит удовольствие и заслуженный перерыв. Современный мир предоставляет растущим поколениям все больше и больше альтернативных возможностей самореализации и получения информации. Операционные возможности для обращения со всем этим также высоки, как никогда. Молодые люди существуют одновременно в разных мирах, и каждый из них конкурирует в их сознании с другим, предоставляя выбор там, где ранее все казалось более-менее однозначным или даже само собой разумеющимся. Юное сознание, которое в иные времена всегда воспринималось как неотягощенное избытком мыслей и чувств, переживаний и опытности, в современной ситуации, наоборот, не просто сталкивается с таким переизбытком ежедневно. Этот переизбыток приходит к ним извне в экспоненциально увеличивающемся объеме. Он многовариантен по каждому из бесчисленных направлений. Он обладает особенностями и собственными внутренними критериями. Он навязывает себя, незаметно подменяя в сознании молодых людей их собственные шансы на приобретение аналогичного опыта или впечатлений. Выводы также привносятся извне. В этих условиях система образования все более отступает на задний план как носитель опыта и знаний. Ее авторитет и потребность в общении с ней сводятся к формальной стороне и исполнению необходимых требований. Эта система обычно скупо реагирует на внешние вызовы, поскольку чувствует себя законодательно и традиционно защищенной от посягательств извне. Скепсис по отношению к эффективности и адекватности системы образований к требованиям современности становится повсеместным. Параллельно с ним растет отчуждение учащихся от образования, стремление отключиться, оградить свой внутренний мир, каким бы он ни был. Это не что иное, как постоянное, оспариваемое извне и нередко заторможенное внешними влияниями естественное стремление к самосознанию. Та саморефлексия, которой внешний человек современности лишен в системном режиме. Это также и результат психологической отчужденности, затерянного в толпе, с той только разницей, что теперь толпы становятся вездесущими. В результате человек просто теряет веру, что в этом хаосе звуков, каждый из которых громогласно звенит об индивидуальности, он может быть услышан. Именно поэтому прежде всего следует понять данные истоки образовательного нигилизма современных поколений. Их усталость от интеллектуальной нагрузки без сдержек, морального автоматизма и лицемерия, политизирующего заигрывания с одной стороны и сухого принуждения с другой. Необходимо в первую очередь возродить представление об образовании как формировании общей культуры сознания и отказаться от практики сотворения всех вундеркиндами любой ценой во имя обезличенных статистических показателей и основанных на них личных амбициях. Это представление должно быть основой для реформирования мировоззрения по отношению к образованию, а не просто смене тех или иных подходов к учебному и воспитательному процессам на противоположные. Исходя из этого, необходимо рассматривать знания во взаимосвязи и логическом соотношении, а также исторической ретроспекции, но не как абсурдное нагромождение фактов, требующих непременного повсеместного запоминания. Насущно важно также разъяснять суть элементов творчества в структуре знания и сознания, акцентируя его где только возможно. И, конечно, все это важно делать при позитивно настроенной психологической атмосфере и реализации в максимально возможном режиме мотивированного личного выбора учащихся. Перегружен.